Помимо этого, у меня накопилось 70 билетов с разбора капсул. И я их даже все применил, за счет чего получил еще 39 статов для характеристик. Несколько билетов изменения телосложения, суммировав которые, я перерасту 2,5 метра. А мне этого не надо. Так что применил всего один, чтобы слегка перешагнуть вторую сотню сантиметров. С десяток билетов замены однозвездочной капсулы, один билет замены двухзвездочной и 4 билета создания случайного системного расходника, с применения которых я получил 2 капсулы капсулера, 1 жетон усиления и 1 микстуру оживления. В общем, не то чтобы прям бесполезно, но толку особого нет. Ну, зато никто мне не может сказать, что я не подготовился к скорой битве, которая по нашим Сакари прикидкам начнется ночью, то бишь часов через 6. «Мы будем неподалеку», — сказал Рюноски. «Если что-то пойдет не так, вряд ли вы сможете что-то исправить», — перебил я. «Возможно, даже в случае твоего поражения противник будет вымотан, и добить его не будет большой проблемой», — уже привычно самоуверенно возразил Кураханы. «Так что, по возможности, все равно держи нас в курсе». «Ладно», — вздохнул я. «Связь мы будем держать за счет Саека и Котты, которым я в любой момент могу кинуть сообщение по мысли связи. Не буду говорить, чего мне стоило уговорить их на то, чтобы они оставили лорда на меня. Точнее, не так. С Хирана-то было несложно. Он считает меня лидером и воспринял мою просьбу как однозначный приказ, хотя без некого бурчания и не обошлось. Но вот с Саека было уже не так легко». «Нет!» Ее голос прозвучал ровно и холодно, как сталь клинка. Взгляд, устремленный на меня, не сулил ничего хорошего. «Это не обсуждается!» «Саека, послушай!» Вздохнул я, пытаясь взять ее за руку, но она лишь резко отдернула кисть. «Ты слышишь меня? Я сказала нет! Я не буду сидеть сложа руки, пока ты будешь сражаться с этим лордом в одиночку!» «Мы уже это проходили, помнишь? Когда отводили Орду, преследующую нашу колонну. И вроде бы ты согласилась, что больше так себя вести не будешь». «Сейчас все по-другому», — резко успокоилась она, глядя мне прямо в глаза. «В этот раз ты действительно имеешь все шансы умереть». «В прошлый раз ты говорила так же», — хмыкнул я, дернув щекой. «Только в прошлый раз это были мои домыслы, а не слова гребаного пророка». Стоящая в стороне Акари весело помахала нам рукой. «Эта тварь способна вытягивать энергию, саму суть наших сил». «Вот именно», — перебил я. «Все твои техники, усиление энергии и скорость — все это станет бесполезным». «Тогда я буду сражаться, как простая женщина с мечом». В глазах мечницы полыхнула смесь упрямости и гнева. «Мое место рядом с тобой, в бою, даже если его итог — смерть». «Твое место, где ты не станешь моей уязвимостью!» — повысил я голос, прикладывая последние силы, чтобы сдержаться. Саека замолкла, ошеломленная моей интонацией и словами. «Я не прошу тебя бежать». Уже тише, успокаиваясь, сказал я. «Я прошу тебя отступить, занять выжидательную позицию, быть моим тылом. Если потребуется, то козырем. Если все пойдет совсем плохо, дай мне возможность сражаться, не оглядываясь на тебя. Мне нужно знать, что самое важное, что у меня есть в безопасности». Она отвернулась. «Ненавижу, когда ты так делаешь, и то, что ты в итоге прав», прошептала она. «Как есть», улыбнулся я, делая шаг вперед. «Ты же меня знаешь. Я непременно убью эту тварь и вернусь живым. Всегда так было». «Ладно», — вздохнула она, поворачиваясь. «Но если я почувствую, что связь оборвалась, я приду, и никакая сила в этом мире не остановит меня. Понял?» «Понял». Мысленно хмыкнув на пролетевшее в голове воспоминание случившегося разговора, я глубоко вздохнул и побежал твари навстречу. «Если природа лорда аналогична природе зомби, то ночью он намного сильнее, чем днем. Уж лучше драться на своих условиях». Глава 21. Апогей. Часть 1. То, что я не промахнулся с направлением, стало заметно уже издалека. В ту сторону, откуда я пришел, уверенно, быстрым темпом двигалась Орда. Не самая крупная на моей памяти. Можно даже сказать, что она была достаточно мала, но... черт подери! Разнообразие тварей в этой Орде — мое почтение. 90% мутантов я видел впервые в жизни. Там были даже самые натуральные гиганты, чьи изуродованные энергией эволюции лица возвышались над расположенными вдоль улицы домами. Двухэтажными домами. Задумчиво сжав губы, я прищурился, стараясь высмотреть того самого бледного, но без результата. Расстояние пока не позволяло. Да и если он идет в центре Орды, и его размеры сопоставимы с человеческими, то фиг у меня что получится. Я вновь перевел взгляд на гигантов. Один из них был очень похож на Гарголя из мультика «Чародейки». Были и такие, что будто из пятых героев вылезли. А вот тот один в один Пудж, или Мерзость, или Мясник из Варкрафта и Дотки. Только здоровее, и вместо швов, сплетающих гнилое мясо, у него какая-то слизь, похожая на клей. Да, как-то я не подумал, что помимо самого лорда, меня будет ждать еще и его группа поддержки. Вряд ли они могут доставить мне серьезных проблем, однако вымотают не слабо. А в контексте того, что Бледный вряд ли будет стоять в сторонке, пока я буду рубить всю эту хтонь на мелкие кусочки, то это уже напрягает. Еще одной монеткой в копилку подтверждения правильности направления был выскочивший в правом нижнем углу зрения восклицательный знак. Задание. Убейте лорда заражения. Срочное. 3 знака вопроса. Все прочие квесты удалили, составив после себя только один. Похоже, столкновение и правда будет эпическим. Ну, дорогу осилит идущий. Поехали. Расстояние до Орды стремительно падало. Вот она бы не просто бежал. Он будто растворился в пространстве, оставляя за собой лишь дрожащий воздух и трещащие стекла еще не выбитых окон. Этот рывок был не просто быстрым перемещением. Грубый, почти неестественный разрыв самой реальности, подчиняющийся его воле. И вот столкновение. Мамору не видел отдельных чудовищ. Лишь бурлящее море клыков, когтей и гнилой, склизкой плоти. Мозг, отточенный бесчисленными битвами, уже анализировал, сортировал, выделял приоритеты. Сначала гиганты. Неизвестный фактор и платформа, с которой все остальное посыпется, словно пожелтевшие иглы с застоявшейся елки. Первый из исполинов, с лицом, будто слепленным из красной глины, лишь начал заносить свою лапу, на которой не было ни единого пальца, когда Ватанабе уже пролетел мимо него, не удостоив даже одним взглядом. Убийца драконов с прежней легкостью нашел свой путь сквозь необъятное тело монстра, разрубая позвоночник мутанта и заставляя исполина покачнуться. Он зарычал, словно от удивления. Грузное тело монстра начало сыпаться на землю, словно подкошенное дерево, разрушая чей-то забор и снося крышу милого домика. Но Мамору уже не было рядом. Он двинулся ко второму исполину, чье тело было похоже на гору живого, шевелящегося мяса, сшитого слизистыми нитями. В воздухе взметнулись щупальца какой-то особенной мерзкой твари, пытаясь опутать излишне злобного и верткого человека. Но они осыпались кучей разрубленного мяса в тот же миг, как пересекли некую невидимую границу, удивительным образом соответствующую дальности поражения убийцы драконов. Меч описал особенно мощную и широкую дугу, на миг даже перестав походить на размазанный силуэт, и голова мясного мутанта лопнула, исторгнув во все стороны черную слизь, что, опав на асфальт, начала растворять тот, будто самая едкая кислота. Пара капель коснулась и тела Ватанабе, оставляя красные ожоги. Однако уже спустя пару мгновений его тело приспособилось к новой угрозе. Третий исполин, тот самый пуджеподобный, размахнулся огромным костяным серпом, похожим на крюк. Удар явно был чудовищной силы и мог расплющить целый танк, но охотник не собирался его блокировать. Вместо этого он просто исчез. Ударная волна, оглушительный хлопок, и голова урода взрывается, а тело Мамору, запущенное в небо неудержимым рывком, уже стремилось к следующему противнику. Бойня. Он не сражался. Он уничтожал. Подавляющая физическая сила, сдобренная могучими навыками. Убийца драконов уже не был просто клинком. Он, казалось, стал черной молнией, а каждый его взмах порождал натуральный гром. Чудовищное явление, рвущее на части и плоть, и кости. Мутанты разлетались на куски, взрывались кровавыми облаками, превращались в фарш и мясные лепешки. Вошедший враж Мамору двигался так быстро, что, казалось, по Орде одновременно бьют 20 человек. То здесь, то там в воздух взметались фонтаны крови, сопровождаемые обрывающимися яростными воплями. Одному из мутантов, похожему на Скорпиона, размером с автомобиль, каким-то образом, не иначе как за счет какой-то невероятной удачи, все же удалось задеть его хвостом. Шип с шипением разорвал одежду на груди Ватанабе, но сквозь кожу уже не прошел, оставив лишь небольшой белый след. В ответ вновь грянул гром. Хвост вместе с частью уродливой морды и брюшка отделились от остального тела и с грохотом осыпались на землю. В следующий миг, будто очнувшись от какого-то транса, Мамору на миг замер, и с его тела стекло 5 фантомов. Добавление капли хаоса исказило облик и силу материальных иллюзий, Но это не помешало им ворваться в сплошной строй чудовищ и устроить в его недрах кровавое побоище. Вновь охотник сорвался с места, сея за собой лишь бойню и резню. Но глаза его постоянно искали в этой каше из тел и клыков лишь одну цель. Орда редела на глазах, но это не успокаивало Ватанабе, лишь заставляло быть еще собраннее и подозрительнее. Это был чистый экстаз. Абсолютная мощь, заключенная в моем теле, вызывала трепет и оторопь, которые, тем не менее, нисколько не мешали мне продолжать разрубать мутантов на куски. Я зачистил уже пятую часть Орды, но тело все еще не чувствовало усталости, а резерв опустил лишь на пару кружек на фоне полноростовой бочки. И лишь когда первоначальный восторг от собственной силы спал, я понял, что... что-то не так. Вернее, даже не что-то. Я вполне конкретно видел проблему. Мне никто не мешал резать всю эту шваль. Не было ожидаемых мной вспышек неизвестной энергии, что разом осушили бы мой немалый резерв. Не появлялась маленькая на фоне окружающих тварей фигура, бросающаяся на меня с невиданной силой и яростью. Я просто продолжал рубить, но главной своей цели так и не увидел. «Сайка, у вас все хорошо?» Решил я сразу проверить самое неприятное предположение. «Да, у нас тихо. Что у тебя?» В голосе девушки чувствовалось нешуточное беспокойство. «Рублю орду мутантов, но лорда здесь нет. По крайней мере, он пока не показывается мне на глаза». «Я спрошу о Каре». Следующую минуту я продолжал рубить на части чудовищное войско, сопровождая процесс лишь собственными мыслями и сомнениями. «Она говорит, что лорд куда разумнее остальных тварей и вполне может просто наблюдать и анализировать твои возможности». Вновь появился в эфире голос мечницы. «Черт! Раньше не могла сказать!» «Это же Акари!» Каким-то образом Сайка смогла передать по мысли связи раздраженный вздох. «Ну да, за те дни, что мы провели бок о бок с командой Зодиака, все уже успели достаточно хорошо познакомиться и пообщаться какое-то время. И нашей бравой мечнице общество волшебницы Зодиака не нравилось от слова совсем. Инфантильный подросток, в руки которого попала огромная мощь. Буквально опаснейшее ощущаемое мною существо», как заявила Сайка. Мои силы Бусудзима ощущала все так же смазанно и невнятно, будто пытаясь разглядеть чье-то лицо с расстояния пары десятков метров, будучи одетой в заляпанные чем-то очки. При этом очки имеют диоптрии с конкретным таким минусом, тогда как сама девушка обладает идеальным зрением, что тоже не добавляет четкости картинки. Но сути это не меняет. Сайка категорически недолюбливала Акари и совсем не стеснялась эту нелюбовь демонстрировать. В обратную же сторону, сама Хасина нашу Бусудзиму обожает. Ага, обожает доводить. Выдохнул я, разрубая очередную тварь. Поменьше, гиганты уже закончились. Значит, есть вероятность, что этот лорд на полном серьезе сейчас где-то ныкается и анализирует мои силы и возможности. А достаточно ли он разумен, чтобы предположить, что столкновение не вытянет, и отступить? Интересный опасность! Миг, и мое тело, ведомое каким-то совершенно нечеловеческим инстинктом, растворяется в воздухе, а ударная волна отрывка разбрасывает ближайших мутантов. На моем прежнем месте же стоял бледнолицый лорд. Не сильно-то он и высокий. Что-то в районе 180 сантиметров, с щуплым телосложением, что казалось особенно хрупким на фоне окружающих нас мутантов. Его кожа была мертвенно-бледной, почти фарфоровой, а глаза полностью черные, словно у демонов из сверхъестественного. Он был одет в чистый, будто только что из магазина, черный костюм, что постепенно сливался с опускающимися на улице сумерками. Пришло осознание. Если он разумен, может ли быть такое, что он не только анализировал, но еще и ждал ночи? Не знаю. Знаю лишь, что он и правда опасен. Пусть сейчас он и просто стоит без какого-либо движения или эмоций, но его присутствие ощущается буквально физически. Казалось, что воздух вокруг стал тяжелым и густым, словно пропитался свинцом, а моя энергия начала вести себя странно. То плотное, бесформенное облако, в которое превратилось мое энергетическое тело после многократного повышения дополнительных характеристик, сейчас будто разжижалось, становилось еще более эфемерным, и оно расширялось, отчего я чувствовал несколько некомфортное давление где-то внутри. Тупо стоять и ждать, пока этот гад делает что-то, я не стал. Неудержимый рывок. Пространство исказилось, смазалось в кляксу и пошло трещинами. Капли хаоса пусть и не дестабилизировали навык, но изменили его. Я оказался прямо перед ним. Убийца драконов уже занесен для удара. Цель — шея. Отделить голову от туловища — классика, что никогда не подводит. Но клинок не встретил ни малейшего сопротивления. Этот хрен не уклонился и даже не пошевелился. Он просто исчез, словно телепортировался. Я повернулся в сторону, с которой колола куда-то вглубь черепа моя интуиция, и сквозь прищуренные глаза увидел, как лорд возникает в воздухе, словно мираж. Вряд ли это телепортация. Скорее, некая форма смещения в иную плоскость. Реальность? Не знаю. А после этого существо открыло рот. Лизяг. Я почувствовал, как по телу прошла волна дрожи. Язык, что не предназначен для человеческого уха. Речь очень похожа на ту, что использовало оно, когда закидывало меня в этот мир. И если те знания, которым я уже успел научиться, верны, этот хер только что назвал меня интересным экземпляром. Или что-то такое. «А ты у нас излишне болтливый хуй, да?» С ухмылкой ответил на чуждый язык я, не в силах сдерживать сквернословие. Существо вновь открыло пасть, чтобы что-то сказать, но... Я уже активировал песочницу Творца. «Структуры кальция в этой области обращаются в пыль, лишая кости целостности». Приказ прошел хорошо. Реальность послушно прогнулась и надломилась, а из разломов хлынули капли хаоса, однако лорд остался все таким же невредимым. Крохи неподатливой энергии впитались в реальность, где растворились без остатка. Этот ублюдок поглотил мою энергию, несущую в себе концепцию приказа. Песочница посыпалась. Уголки бледных губ лорда разошлись в стороны, складываясь в гротескную, совершенно неживую улыбку. А после я почувствовал, как мой резерв начал пустеть. Ручеек был совсем тонким, словно кто-то проделал в той самой бочке дырку обычным гвоздем, где-то у дна. Однако он был, и у меня было четкое ощущение, что со временем отверстие станет больше. Черт. Ладно, попробуем вот так. Неудержимый рывок. Только в этот раз я не останавливался, а выставил перед собой меч на манер Ичера при активации Банкая. Мир вновь расплылся перед глазами. Миг, и... Я пронзаю силуэт бледного, а тот исчезает, словно призрак. Пробоина в моем энергетическом теле расширяется, и энергия начинает утекать куда бодрее. Понятно. Похоже, мне лучше не спамить своими способностями и минимизировать потребление энергии. На секунду я замер, вслушиваясь в свои ощущения. Интуиция, достигшая за последнее время 80 пунктов, да вкупе с инстинктами. Какими бы навыками ни пользовался этот бледнолицый, ему не скрыться от меня. Там. Развернувшись к себе за спину, я тут же стартую с места на максимально доступной без применения навыков скорости. Меч занесен над головой. Удар. Взорвавшийся от силы удара воздух породил очередной раскат грома, пронесшийся по ближайшим окрестностям. А лорд же... А! Соткавшись из воздуха, остановил мой удар одной рукой. После взял и поймал лезвие. Чего? Алаба. Вновь улыбнулось существо. Правда, в этот раз я совсем не понял, что именно он сказал. Ладно, план Б. Ты спокойно можешь выпить энергию рядом с собой, верно? А что ты сделаешь с этим? Светопропускаемость воздуха вокруг падает до нуля. Максимальная область. Секунда, и мы с лордом погрузились в абсолютную тьму. Четверть от остатков энергии утекает, а канал, по которому этот ублюдок тянет из меня силу, расширяется в два раза. Почти тут же я ощутил, как большая часть тьмы исчезает, будучи впитанной бледнолицем. Но это уже не важно. Миг, и убийца драконов исчезает в инвентаре, а во второй руке там формируется смерч, который сжимается в шар. Грубо, излишне затратно и очень болезненно. Но по-другому я пока не умею. Вряд ли лорду нужен свет, чтобы видеть, но он разумен. А раз он разумен, значит, способен потерять концентрацию. Доля секунды. Миг, мне больше не нужно. Сфера чистого хаоса вгрызается в тело лорда вместе с моей рукой. Эта идея пришла мне спонтанно в тот самый миг, когда бледный впервые развеял песочницу Творца, поглотив часть энергии. Тогда он не тронул хаос. Значит ли это, что он ему не по зубам? Вот и проверим. Вложенная в приказ темноты энергия рассеялась. Свет вновь озарил нас двоих вместе с горой трупов у наших ног. Лорд стоял все так же ровно, глядя на меня пустым взглядом черных глаз. Я стоял, вбив свой кулак ему в грудь, прямо по кисть. С губ ублюдка стекла тонкая струйка крови, а я понял. Этого мало. Мгновение. Легкое движение рукой. Я едва успеваю поставить блок, а в следующую секунду понимаю, что лечу, а рука отзывается тупой болью. Боги! Насколько этот хрен силен? Каким-то чудом умудрившись стабилизироваться в воздухе, я приземлился, вбивая ноги в покореженный недавним боем асфальт. Только сейчас до меня дошло, что окружающие нас остатки Орды не стремились рваться на помощь своему, очевидно, господину, а лишь стояли вокруг, подобно стене. Пару раз тряхнув руками, я сбросил неприятное онемение и, дорезив в глазах, уставился на бледного. В его груди была сквозная дыра, края которой потрескались и осыпались пеплом. Однако он продолжал стоять. «Надо было бить в голову», — пришла на ум запоздалая мысль. К сожалению, за последнее время я слишком привык к поражающей мощи моих способностей и удобной функции убийцы драконов, так что нет у меня рефлексов метить зомби в черепушке. Тем временем из толпы мутантов отделился один, что в мгновение ока оказался возле своего лорда, после чего тот просто дотронулся до абразины, и та в секунду высохла до состояния мумии. «Только не говорите мне!» Я сильно пригляделся к ране твари, и... Мне показалось, она стала самую чуточку меньше. Впрочем, даром, что сам так удивился. Но, глядя на процесс регенерации своей раны, даже у этого ублюдка дернулось лицо. Похоже, раны, нанесенные хаосом, так легко не восстанавливаются. Умел бы я еще им нормально управляться. Перехватив меч покрепче, чувствуя некую дрожь во всем теле, я вновь приготовился атаковать. Хаос. За последние дни я перепробовал немало вариантов использования этой субстанции. Однако, похоже, какого-то ярко выраженного таланта к управлению этой своевольной энергией не имел. Хаос мог нанести урон только при определенной концентрации, а чтобы достичь этой концентрации, мне приходилось буквально насиловать энергетику своего организма. Таких вот хаотических розенганов я могу сделать всего два, три, если терять уже совсем нечего. То есть в идеале у меня есть всего одна попытка, чтобы убить лорда. Приемом, который он уже видел и теперь знает, чего от меня ожидать. А значит, будет осторожен. Однако вариант есть. Да, зыбкий, но он есть. Я ведь тоже могу наблюдать и анализировать. У этой твари отсутствуют боевые навыки и инстинкты. Да, он силен. Очень силен, мать его. Мало того, что поглощает энергию из любой атаки, так еще и чисто физически способен остановить удар убийцы драконов, нанесенный в полную силу. Одной рукой. Но он не воин. Скорее падальщик, что привык к легкой добыче. Он не знает, что такое настоящий бой на истощение, где от твоей хитрости и рефлексов зависит все. Его первая атака не смогла меня убить, и он растерялся. Ушел в оборону. Снова начал наблюдать и анализировать, ожидая, пока мои запасы маны сами перетекут ему в руки. А значит, нужно действовать так, чтобы у него не было возможности подумать. Нужно его расшевелить, заставить действовать и ошибаться. Я не стал создавать еще одну сферу хаоса. Я рванул вперед, не используя неудержимый рывок, лишь чистая физическая сила, которой хватало, чтобы толчок ногами вздыбил подо мной асфальт. Лорд отреагировал предсказуемо. Он поднял руку, готовясь в тупую блокировать мой удар. Его черные глаза следили за моим движением с холодным, аналитическим интересом. Но я не атаковал. В последний момент я резко сменил траекторию, сделав обманное движение и пронесясь мимо него, словно вихрь. Убийца драконов мелькнул в воздухе, но нацелен он был не в бледномордого. Я разрубил пополам двух мутантов, стоящих за ним. Лорд повернул голову, следуя за мной взглядом. Я практически почувствовал его недоумение. Я уже понял, что свита для него не значит ничего, лишь батарейки и сухпайки на ножках. Именно поэтому они должны исчезнуть в первую очередь. Взмах за взмахом, ломаная траектория, не позволяющая надолго удерживать меня в фокусе взгляда. Я кружил вокруг бледного, вырезая каждого его подследователя, но не атакуя его самого. Сначала он просто наблюдал, а потом холодная маска его чужеродного лица слегка треснула. На нем мелькнуло нечто похожее на раздражение. Все же он был разумен и явно понимал, что я делаю. Лишаю его этих самых батареек. Унижаю, игнорируя его самого, вместо этого уничтожая его слуг. Рот лорда исказился в оскале, а миг спустя я ощутил, как пробоина в моем резерве стала больше. Он каким-то образом усилил поглощение. Плохо, но ожидаемо. У этой твари все не очень хорошо со скоростью. До этого я думал, что он способен телепортироваться, но нет. Скорее, он использует что-то вроде миражей, маскируя свое тело и вместо этого создавая свои иллюзии. Навык хорошего тактика, который получило безмозглое животное. Я сосредоточился, осознанно стараясь удерживать свободное истечение своей силы. Мне удалось. Запредельный показатель контроля — это вам не хухры-мухры. Внутри моего тела энергия была мне полностью подконтрольна, потому заткнуть дыру ладошкой не такая большая проблема. Правда, капли энергии все еще просачивались, а сам процесс требовал немалой концентрации, но... Пока выкашиваю мелочь, проблем не будет. Следующие 20 минут были довольно бредовыми. Я бегал по всей улице, убивая каждого мутанта, попавшегося на пути, а лорд ничего не способен был мне сделать. Несколько раз он пытался оставить на своем месте иллюзию и подкрасться ко мне, но интуиция и инстинкты, уже имеющие представление, чего нужно ожидать, без каких-либо проблем отслеживали местоположение этой твари. Вскоре от свиты лорда не осталось ни одного мутанта. К этому моменту это существо, привыкшее безоговорочно доминировать над своими противниками, однозначно потеряло немалую часть самоконтроля. А значит, пора. Я останавливаюсь, славя взгляд бледного, и дразня его веселой насмешкой. Миг, и я снова срываюсь в его сторону. В этот раз он зол и бежит навстречу, готовясь нанести смертельный удар, но... Я быстрее. В долю секунды я останавливаюсь. Замах. Бросок. Убийца драконов, закручиваясь в воздухе и создавая звук, словно рядом летит вертолет, устремляется во врага. Тот от злости и неожиданности даже не успевает среагировать, отчего принимает удар клинка на предплечье. Сколь бы ни был силен и крепок этот ублюдок, но мой меч может нанести урон чему угодно. В первый раз он смог поймать его достаточно удачно, чтобы лезвие толком не вгрызлось вплоть. Ну а теперь... Теперь он остается без руки. Бледный потерянным взглядом провожал отлетающую конечность, а я... Неудержимый рывок. Уже был у него за спиной. Применение навыка заставило мою импровизированную заплатку слететь, отчего энергия вновь начала изливаться из меня. Думаю, лорд даже успел это почувствовать, а вот развернуться уже нет. Руку вновь обжигает ядовитый огонь сферы хаоса. Я чувствую, как что-то в моей душе хрустит, отзываясь на нагрузку, явно с ней не справляясь. Но у меня пока есть силы. Удар. Быстрый, стремительный, направленный прямо в голову. Я до последнего мгновения ожидал подлянки. Думал, что, несмотря на всю свою тупость и злость, лорд каким-то образом сможет обмануть меня. Ждал, что его силуэт снова развеется невесомым миражом, но нет. Рука вместе с шаром природной стихии вонзилась прямо в затылок твари. Глава 22. Апогей. Часть 2. Я с опаской отскочил от вроде бы мертвого тела. Энергия больше не утекала из моего резерва, зависнув на четверти от максимума, и начиная потихоньку восстанавливаться. В правом нижнем углу замерцал восклицательный знак, так что, по идее, лорд теперь труп. Но надо убедиться. В пределах заданной области тела зомби подвергаются каскадному распаду. Мне нужно полностью минимизировать любые риски. Остатки энергии эволюции преобразуются в нейтральные фотоны, через квантовое туннелирование в микропространственные разломы. Голову кольнуло болью. Все органические соединения расщепляются на воду и углекислый газ под воздействием ферментативного катализа. Ферменты синтезируются из окружающего воздуха. Несмотря на все усилия моего тела, я ощутил, как в горле встал ком, напоминающий по вкусу железо. Кальций и фосфаты превращаются в частицы размером до 1 микрона через мгновенную деминерализацию. Образовавшиеся газы и пыль равномерно распределяются в атмосфере, а вода впитывается в почву. Безголовое тело зомби начало быстро темнеть, после чего распалось в черную пыль, что тут же растворилось в воздухе. Через 3 секунды на месте осталось лишь небольшое влажное пятно, что быстро испарялось. Ух! Даже с моими нынешними резервами подобное воздействие отожрало немало. Да еще и слишком глубокое погружение в тему. Мир в глазах слегка плыл и двоился, но, по крайней мере, я теперь был полностью уверен, что этот хрен сдох. По-хорошему, надо было отписаться ребятам и сказать, что все в порядке, но мне было слишком интересно посмотреть, что там за награда за это задание. Задание. Убейте лорда заражения. Срочное. 3 знака вопроса. Знак восклицания. Хм, пока ничего не появилось. Ладно, принимаю. Внимание! Вами был убит лорд заражения Японии. Тип – энергетическая жадность, биологическое превосходство. Регион освобожден от воздействия влияния лорда. Ничего не понял. Система, о чем речь? Я ожидал, что меня, как обычно, проигнорируют. Ну, либо на край обработают запрос и предъявят ценник, пусть даже и в ноль очков, но... Лорд заражения не классический зомби, а энергетическая сущность, возникшая в результате вируса-возбудителя и аномальной концентрации энергии эволюции. Его основная функция – контроль и направление мутации всех зараженных на подконтрольной территории. Энергетическая жадность поглощает 99,9% энергии эволюции, доступной в регионе, не давая другим мутантам развивать энергетические способности. Биологическое превосходство фокусирует всю энергию на физических мутациях, адаптируя шаблоны мутации под биологический тип. Последствия уничтожения лорда. Распад шаблона мутации. Энергия эволюции больше не контролируется. Мутации становятся хаотичными и малоэффективными. Деградация эволюции. Скорость мутации падает на около нулевой уровень. Угнетение штамма. Погибшие люди больше не обращаются в зомби. Это что? Значит, апокалипсис все? Неверный вывод. Лорд был наместником эволюции для Японии. Его смерть не конец угрозы. Зомби станут более предсказуемыми, но не исчезнут. Укус или иной формат переноса вируса все еще обращает человека. Примечание. Другие лорды могут попытаться расширить влияние на Японию. Несмотря на отрицательный ответ и примечание, я почувствовал, как от восторга земля уходит из-под ног. Что бы ни втолковывала мне система, но это конец. Если эволюция зомби остановится, а редкие новые виды мутантов будут ущербными, то у охотников не будет никаких проблем с тем, чтобы добить остатки. По крайней мере, на японских островах. Я не помню, как добрел до друзей. Горячие объятия Саека прошли мимо сознания, и только когда последовали вопросы, я начал приходить в себя. «Все», — коротко обрубил я. «Бой был настолько тяжел», — оторопело спросил Хирана. «Ну да, по его мнению, я так радуюсь банальной победе, над пусть и сильным, но вполне обычным противником». «Да, но это не важно», — резко покачал я головой. «О чем ты?» «Апокалипсис, все!» Повисла тишина. Пять ошарашенных взглядов и один веселый. Встретив последний, я в упор посмотрел в фиолетовые глаза волшебницы Зодиака. «Ты знала!» Это не был вопрос. Голое утверждение. «Предполагала!» Подскочила на месте Акари. «И не сказала?» «А зачем?» Склонила голову к плечу она. «Помнится, я радовался своей словесной победе над этой сумасшедшей?» «Похоже, я ошибся». «Подожди, подожди!» Поднял ладонь перед собой Рюноске. «Что значит все?» «То и значит, этот лорд был кем-то вроде босса локации, после убийства которого прохождение уровня становится плевым делом». Акари довольно покивала на мое сравнение. «Зомби больше не эволюционируют, а мертвые люди остаются мертвыми, если их не укусят», добавил я под конец. Именно после этих слов пошла реакция. Хирана еще не до конца осознал сказанное, но по его замершему в изумлении лицу скатилась скупая слеза. Саека усилила объятия, не сказав ни слова с того момента, как я начал рассказ. Курахана растерянно перевел взгляд на дрожащий в его руках одноручный меч, и тот под его взглядом поплыл, превращаясь в браслет, обвивший его запястье. Син, еще не успевший превратиться в монстра, упал на колени, крепко сжимая кулаки. «Наконец-то можно будет нормально поесть, а не для заправки», буркнула Рин, отбрасывая в сторону новый фантик от батончика. Не было ни криков радости, ни истерик. Прошедшие через горнило апокалипсиса люди слишком зачерствели для настолько ярких эмоций. Однако тех капель, что все же просочились наружу через твердую оболочку, было достаточно, чтобы понять, что внутри каждого из них бушует настоящий океан. «И что дальше?» Отстранилась от меня мечница, заглядывая в глаза. «Еще ничего не кончено», покачал я головой. «Улицы полны зомби. Мутанты все так же сильны. Плюс за океаном в других странах есть иные лорды, что могут покуситься на незанятую территорию. Однако теперь у нас действительно есть шанс покончить со всем этим». «Секунду!» — воскликнул Рюноски. Я бы мог понять, если бы все это сказала Акари. Восторг ушел, а на его место пришло сомнение. Привычный к ударам судьбы парень не мог до конца поверить в случившееся. Но откуда знать тебе? Моя способность почти как игровая система. Решил открыть я свои карты. Почти каждый раз, когда что-то в мире менялось, я узнавал об этом первый. И всегда знал, что именно изменилось. О как! Моргнул парень, растерявшись. Видимо, он ожидал уже привычного ответа в духе «таково мое пророчество» или загадочного «это мне говорит интуиция», а не вот этого вот. А вот хрен тебе. Как оказалось, после смерти лорда, все существующие в пределах Японии инстанции закрылись. Ну, по крайней мере, именно такой косвенный вывод можно сделать на основании того факта, что тот пространственный разрыв, из которого вылезла команда Зодиака, исчез. Сказать, что народ офигел, ничего не сказать. Как бы им теперь 200 километров топать до их базы. Ну, лучше уж так, чем если бы это случилось, когда вы внутри. Решил подбодрить я припухших, даже Акари, ребят. М-да, выдохнул Рюноски. Но на фоне хороших новостей подобная проблема совершенно несущественна. Улыбнулся он. Мы с Коттой и Саека просто решили их проводить, а тут вон оно что. Ну, просто пойдем пешком. Пожал плечами всеми четырьмя дзюгаку, превратившийся в монстра. «Мы дальше не пойдем», — покачал я головой. «Анна и Ханна там одни. Угрозы вроде уже и нет, но сами понимаете». «Конечно», — кивнул Рюноски. «Пока-пока», — помахала нам Акари. «Да, спасибо вам за все. Если что-то понадобится, вы знаете, где нас найти», — хлопнул себя по груди Куроханы. «Я рад тому, что знаком с тобой, Ватанабе», — улыбнулось чудовище. «Да хватит уже!» «Надеюсь, ты добьешься своей цели!» «Ой, совсем засмущали уже!» Помахал я рукой, будто бы прогоняя их. «И да, несмотря на то, что с апокалипсисом вроде как все, я все еще намерен набрать необходимое количество энергии и попытаться превратить зомби обратно в людей. Еще несколько минут продолжались взаимные расшаркивания и прощания. Даже Ринс не зашла до диалога и пожала мне руку, после чего команда Зодиака устремилась в сторону горизонта. «Возвращаемся», — проводила их спины Саеко. «Да, нужно принести всем хорошие новости». К вечеру следующего дня мы уже бороздили водное пространство между портом и островом Осима. Высокие берега и знакомый причал уже виднелись впереди. Через каких-то 10 минут мы уже швартовали катер под восторженные взгляды бойцов Саитера. Те узнали нашу компанию еще издалека. Я уже собирался было спросить, где могу найти Такаги, как меня прервал звук быстрых шагов, скорее даже бега, по дереву причала. «Мамору!» — подлетел к нам Такаши, тут же вцепляясь в меня обеими руками. Лицо его было в высшей степени потрясенным, а глаза от шока, казалось, сейчас выпадут из глазниц. «Скажи мне, что мне показалось!» «Я тоже рад тебя видеть, Камура!» Чуть вжал я голову в удерживаемые крепкой хваткой плечи, стараясь отвести свое лицо от его. «Что тебе не показалось?» «Ты знаешь!» «О, твоя интуиция действительно удивительная!» «Не томи!» «Да, тебе не показалось. Зомби-апокалипсис на японских островах, ну, можно сказать, что он завершен». Эпилог. «Да!» Я крепко сжал кулак, едва сдерживаясь от того, чтобы пуститься в танец. Сегодня настал тот самый день, когда я набрал необходимое количество энергии для полного превращения зомби обратно в человека. Резким движением стряхнув кровь с меча, я радостно, пусть и несколько вымученно, улыбнулся. Достижение этого уровня было куда большим испытанием, чем я представлял. 2 года. Именно столько прошло с того момента, когда прах лорда японского региона растворился в атмосфере. Не счесть, сколько зомби с того момента полегло от моего меча. Вот так сюрприз. При остановленной эволюции заработать очки оказалось куда сложнее. В Японии. Я скосил взгляд на монументальную башню, что когда-то царапала своим шпилем небеса, а сейчас лежала на земле, рухнув то ли под собственным весом, то ли в ходе жестокого боя, то ли от ударной волны ядерного взрыва. Empire State Building. Сколько себя помню, хотел на него посмотреть. Вот и исполнилась моя мечта дурака. Покачав головой, я отвернулся от монументальных обломков и двинулся дальше по 5-й авеню. Кто-то может спросить, а как ты, Мамору, попал в Америку? Все просто. Создание инстанция. Понадобилось некоторое время и куча ресурсов, чтобы создать пространственную аномалию, подходящие конфигурации. Однако я смог это сделать. Найти зомби в пределах Америки ныне куда более легкое задание, чем сделать то же самое в пределах Японии. И даже факт ядерного удара по Нью-Йорку не особо на что-то повлиял. Странное дело, но не было никакой радиации. Да, она бы ничего не смогла противопоставить моему улучшенному телу, но сам факт. Оказалось, что в ходе эволюции мира радиоактивное излучение преобразовалось во что-то совершенно иное. Да, в этом городе не осталось людей и охотников, но... Ками, какой только срани я здесь не видел. В отличие от привычных мне зомби, здесь вполне себе встречались такие, что могли в разного рода магию, отчего являлись довольно опасными противниками. Собственно, потому я здесь и один. О, а вот и моя цель. Впереди по улице стоял вампир. Ну, это я их так называю. Достаточно интересный вид, почти разумный, крайне быстрые и магические. По крайней мере, никакой адекватной биологией их возможность прятаться в тенях не объяснишь. Миг, и силуэт твари размывается в воздухе и пропадает. Легкий укол интуиции, и я перехватываю когтистую лапу, направленную мне в шею, что вылезла из ближайшей тени. Замри ненадолго. Мою кожу охватывает красный свет, разгоняющий тени, отчего вампир появляется в реальности и замирает на месте. Право власти. Новодел. Способности нет и месяца, но штука в высшей степени удобная. Полный майнд-контроль всякой мутировавшей швали. Итак, повернулся я к монстру. В пределах заданной области для всех биологических объектов, идентифицируемых как зомби, и их производные виды, носители энергии эволюции с подавленными высшими нейронными функциями, инициируется каскадная реверсия до исходного человеческого состояния с соблюдением следующих условий. Энергия эволюции преобразуется в инертный фотонный излучательный фон через квантовое туннелирование в микропространственные разломы. Клетки регенерируют по ДНК-шаблону, сохраненному в неповрежденных стволовых клетках костного мозга. Патогенные микроорганизмы денатурируются точечным нагревом, необходимой для их уничтожения температуры. Восстановление синаптических связей по эталону «здоровый человек» из памяти системы или усредненному биологическому шаблону. Уровень кортизола и адреналина нормализуется до 5-25 микрограмм на децилитр. Кровь очищается ферментами цитохрома P450, синтезированными из атмосферного азота и кислорода. Душа при сохранении целостности, сохранении энергетической связи и незавершенности цикла реинкарнации плавно интегрируется в тело через фазовый переход с минимальным энтропийным всплеском. Устраняются возможные конфликты на стыке материи и сознания. Полный процесс обращения зомби обратно в человека с восстановлением его изначальной души, личности и тела. Манна из источника бухнула в пустоту, создавая область искривления реальности. Не счесть, сколько часов и попыток у нас ушло, чтобы составить оптимальный приказ. Но и то, учитывая сложность подобных материй, часть возможных огрех пришлось компенсировать насквозь грубым последним абзацем. Впервые я решил, что мне хватит сил еще год назад. Все прошло, на первый взгляд, идеально. Тело зомби обратилось обратно в человеческое, после чего то ожило, но в нем не было души. Не было сознания. Все равно, что автомобиль без водителя. Я отвалил системе 1000 ОУ, пытаясь выбить информацию о работе с душами. Тогда пошли дальнейшие эксперименты, и эта попытка, их итог. Можно даже сказать апофеоз. По информации системы, далеко не все души пошли на перерождение. Принудительная зомбификация не давала им оторваться от собственного тела. И даже когда превращение в зомби наступило в случае естественной смерти тела, замерший передо мной вампир поплыл. Глаза твари, горящие алым хаосом, внезапно замерли. Из его уст вырвался не яростный крик, а тихий, прерывистый стон. Почти человеческий. Кожа мертвенно-бледная и покрытая паутиной черных вен начала светлеть. Острые клыки, выступавшие из десен, с треском сломались и распались в пыль. Тело содрогнулось в мучительном спазме. Кости ломались и вставали на место с глухим хрустом. Череп сжимался, принимая человеческие черты, а длинные когти на руках отслаивались, как старая краска, обнажая под ними обычные ногти. Вампир, занятый правом власти, корчился в агонии перерождения. Наконец, волна изменений сошла на нет. В шаге от меня замер молодой человек лет 25. Он был голым. Его кожа была чистой, но бледной и покрытой мурашками от холода и ужаса. «Можешь двигаться». Парень опал на землю, смотря на свои руки. Обычные, человеческие, без когтей и следов крови. «Как твое имя?» — спросил я на чистом английском. Ответа не было. Лишь истерика, перемежаемая всхлипами и почти ревом. «Я тебя спрашиваю!» — в нетерпении надавил я на него. «Саймон Фостер!» «Это твое тело?» «Что?» Я задал вопрос. Карие, наполненные ужасом глаза парня, опустились вниз, слепо шаря по вполне стройному и поджарому торсу. «Смотри, верно понял я затруднение, вытащив из инвентаря маленькое зеркало». Саймон послушно уставился на отраженную поверхность. Поток слез, текущих по его лицу, увеличился. «Но...» «Да, это я!» «Успех! Это чертов успех!» И понеслась. Первой очистке подверглась ожидаемая Япония. Среди найденных нами выживших было немало охотников, способных находить зомби. Так что я без особых проблем склепал из шаблонов их способностей улучшенную версию и принялся последовательно скакать по всем островам. Дальше настал черед других стран. Да, приходилось прихлопывать особенно жирных лордов, но мне ли с моими нынешними силами жаловаться? Сложнее всего было в Китае. Но упорный всегда дойдет. Год, два, три, четыре. Счет уже пошел на десятки лет. Ну а с моими показателями воли и списком дополнительных характеристик, количество которых перевалило за четыре десятка, да особенностью, не дающей мне сойти с ума, я справился без особых проблем. Более того, даже находил время для относительно нормальной жизни. К сожалению, мне не удалось пойти по стопам Котты и Такаши. Сколь бы мы с Саэко ни старались, но завести детей не получалось. И вряд ли дело в здоровье. Уж с ним-то у нас проблем нет. Возможно, дело во мне. Слишком далеко я ушел от понятия «человек». Была мысль попытаться решить эту проблему песочницей Творца, но не так уж мы с моей любимой мечницей и стремились к превращению в образцовую семью. Нам вполне неплохо жилось в бесконечном странстве и по миру, и уничтожению всех возможных вариантов апокалипсиса, какие только могут прийти в голову. Десятилетие за десятилетием, в какой-то момент я стал достаточно силен, чтобы охватывать влиянием песочницы область размером с небольшой город, либо же создавать малые, но очень долгосуществующие зоны. Превращение зомби обратно в людей встало на поток. Где приманками, где экзотическими способностями, но зомби начали загоняться в такие вот очищающие области, даже без моего непосредственного участия. Особенно мне помогли силы нашей дриады Аямы. Моих показателей энергии хватало на то, чтобы песня распространялась на сотни километров, а контроля было достаточно, чтобы вложить нужный смысл. Зомби сами стали стягиваться в ловушки. Мир очищался. Долго, со скрежетом. Оставшиеся лорды забились в самые глубокие щели, делая все возможное, чтобы я их не нашел. Но я находил. И вот, в конце концов... Внимание! Сценарий пройден. Время прохождения — 74 года. 8 месяцев, 22 дня, 4 часа. Поздравляем с прохождением! Прах последнего лорда осыпался к моим ногам. Что там? Тут же появилась рядом Саэко. С нынешней силой и чувствительностью она уже способна ощущать признаки присутствия системы. Годы не смогли сломить ее улучшенное сотнями капсулы энергии эволюции тела. Выглядела она, ну, максимум на 30. Система, хмыкнул я. Говорит, что сценарий пройден. «О, мы что, победили?» В глазах девушки стояло невероятное выражение. «Больше 70 лет. Даже мне сложно в это поверить, но...» «Да, мы победили». «Ты?» — хмыкнул я в черную пустоту. «Когда-то, очень много лет назад, я уже был здесь, будучи еще обычным человеком». «Я?» — просто ответило мне оно. «Зачем пришел?» «Твоя история завершена. Настало время продолжить путь. Ты согласен?» «Вот ты вроде всесилен, а нормально общаться так и не научился!» Рассмеялся я во весь голос. Я совсем перестал испытывать страх к нему. Вообще не помню, когда последний раз хоть чего-то боялся. «Встроил бы себе какое-нибудь надбожественное Т-9, что ли?» «Более того, я даже рад его видеть. Слишком много лет прошло с того момента, когда я видел кого-то из начала истории. Я устал считать после 400-й сотни. «Так ты согласен?» «Знаешь, на самом деле...» Конец цикла. Читал Виктор Витошкин.